Вы же сами сказали, что у Риордана нет машины. По какой-то причине он непременно хотел добраться сюда. И, естественно, берет машину на прокат у друга. Едет на ней к вашему домику, машина падает в ущелье, но ему каким-то образом удается выбраться. Захватывающая история. У нее только один маленький недостаток. Она не соответствует истине. Было не так. Было иначе. А как? Во всяком случае, машина рухнула в ущелье пустая. Радиатор в смятку. При таком ударе тот, кто сидел за рулем, жив бы не остался. И потом, почему, спрашивается, машина не загорелась? Потому что ключа зажигания в замке не было. Это доказывает, что машина была сброшена в ущелье намеренно. Другом? А кем же еще? Может, он хотел скрыть свое пребывание здесь и столкнул машину в ущелье? Дальше преследовать на ней беглецов он не мог, потому что дорога уперлась в тупик. Но взять и просто так, ни с того ни с сего, уничтожить машину компаньона специально, да еще по такой смехотворной причине, почему бы просто не загнать машину в кусты и пешком не погнаться за беглецами по горам или уж не знаю, где там еще? А зачем ему было гнаться за ними? Шериф пожал плечами. Может, и наоборот, это они погнались за ним, кто знает. Предположим, он в припадке ярости и ревности помчался сюда в горы на машине, увидел женщину у водопада, подумал, будто это Селия, и выстрелил ей в спину. Двое в домике услышали выстрел, выбежали, и он увидел, что они стали свидетелями его преступления. Он бросился к своей машине, помчался по дороге наверх, потому что у него не было времени разворачиваться. Там увидел перед собой скалу, столкнул машину в ущелье и стал забираться еще выше в горы. Как логично звучит. Джейсон с сомнением поглядел на него. «То-то и оно», — сказал шериф. «В этой версии слишком много уязвимых мест. Ваше ружье, из которого стреляли, лежало в комби. Как до него добрался Дуг? Он ставит машину в кустах, неподалеку от водопада, и пешком поднимается в гору к домику, где в это время ужинают эти двое. Он видит Селию в обществе мужчины. Эти двое тоже обязательно должны были заметить его и услышать, как он достает из машины ружье, ведь передняя дверь была открыта. И тем не менее ему удается не стрелять, спускается к водопаду и стреляет в совершенно незнакомую женщину. Вы же первый в это не поверите. Шериф, спокойно сказал Джейсон. Вам известно, кто убил Ванду? Террес снова пожал плечами. Но кто тут вообще может что-то знать наверняка? Единственное, что мы можем сейчас... рассуждать логически. Но разве жизнь всегда логична? Мы можем только отбрасывать совсем уж невероятные варианты развития событий и надеяться, что придем к верному заключению. Вы удовлетворены ответом? Нет, — возразил Джейсон. Я хочу знать, кто убил Ванду. Вы хотите не этого. Вы, во-первых, хотите, чтобы вас успокоили и сказали, что сестра вашей жены тут ни при чем. Во-вторых, вам бы хотелось, чтобы убийцей не оказался ее муж. Кто, значит, остается? Только один человек, ваш сосед, который вам не родственник, и судьба которого волнует вас значительно меньше. Лучше всего для вас было бы, конечно, чтобы убийцей оказался какой-нибудь бродяга или вообще неизвестно кто. Может, вы и в самом деле хотите знать правду на такую, чтобы она устраивала вас? Главное, чтобы убийца был как можно более посторонним для вас человеком. И вы даже готовы убедить себя, что на второй машине сюда приехал не Дуг, а кто-то чужой. Очень удобная версия. Для вас, я имею в виду. Простите меня, Джейсон, но уж таковы люди. У меня в округе не так много тяжких преступлений, но в любом деле даже самым малозначительным –